Цапля и беговые дрожки. Басня. На беговых помещик ехал дрожках. Летела цапля, он глядел. Ах, почему такие ножки, и мне зевес не дал в удел? А цапля тихо отвечает. Не знаешь ты, зевес то знает. Пусть басню сию прочтет всяк строгий семьянин. Коль ты татарином рожден, так будь татарин. Коль мещанином — мещанин, а дворянином — дворянин. Но если ты кузнец и захотел быть барин, то знай, глупец, что, наконец, не только не дадут тебе те длинные ножки, но даже отберут коротенькие дрожки.